армия на марше. Это могло означать, безусловно, только войну. Уверение, что речь идет лишь о маневрах, уже, видимо, не применяли, как и сказку о том, что ведутся лишь переговоры. В пятницу 25 августа приехал граф Гайя Страхвиц, муж Альды, чтобы попрощаться. С просьбой о строжайшем неразглашении он рассказал Лори, что получил приказ наступать завтра в 4 часа утра. Он полагал, что, вероятно, все очень быстро закончится, так как немецкие вооруженные силы бесконечно превосходят противника. В этом мы сразу могли убедиться после всего того, что сами видели за последние дни. Он очень надеялся на это, а также верил, что англичане не вмешаются. В случае, если нас начнут бомбардировать, что, впрочем, он считал маловероятным, нам следовало бежать в парк или искать убежище в каком-нибудь подвале. Когда он уходил от нас, то со вздохом сказал: «Бедные поляки». Марш частей постепенно прекратился. Следующий день прошел в напряженной тишине. В вечерних новостях сообщили, что англичане заключили с Польшей военный пакт. Мировая война казалась неизбежной. После этого гибельного приговора нам не оставалось ничего другого, как подбодрить Ольгу.